Рыск вернулся домой поздно. Под ногами хрустела подбитая морозом дорога, иней серым пухом висел на голых ивах и буках. В зарослях сосен у реки тявкнула лисица. Он вошел в прихожую и услышал, что звонит телефон, но не успел снять трубку. Стоя у телефона, он вдруг понял, что в эти дни меньше всего хотел быть здесь, в Девоне, рядом с Альвертоном, рядом со всем тем, что так мучительно напоминало бы ему о Мэри. Рейкс поднялся наверх, собрал чемодан и сквозь ночную мглу поехал в Таунтон. Он успел на поезд, идущий в 2:30 утра, сел, не заботясь о том, что он притащится в Паддингтон только в 7. Приехав в Лондон, решил пойти в клуб, но на полпути передумал, поехал на Маунт-стрит и ясно сознавал, почему. Нет смысла ходить из угла в угол, жалеть себя и Мэри. Рано или поздно Рейкс найдет себе подругу, но задачу с Бель все равно придется решать. А лучшим противоядием теперешнему состоянию была мысль и работа. Надо, чтобы Бель съехала с Маунт-стрит, а от мистера и миссис Уикерс не осталось и следа. Первым делом он заставит ее снять новую квартиру, пообещает поселиться вместе с ней, хотя никогда этого не сделает, а оттуда Бель скоро отправится на вечные тары-бары с Арлингом. Рейкс отпер дверь, поставил чемодан и прошел через завешенную бельем ванную в спальню Бель. Она проснулась еще когда он возился замком и теперь смотрела на него, как на персонаж исчезнувшего сна. Рейкс сел на кровать, и Бель обняла его, уткнулась головой ему в плечо и зарыдала. Он сразу понял, что-то стряслось. Немного погодя, она успокоилась, и Рейкс узнал о визите Бенсона. Бель сидела напротив, завернувшись в халат, совсем как тогда, когда приходил Бенсон. В руках она сжимала чашку кофе, который приготовила сама. Бель немного пришла в себя и начала рассуждать здраво. Рейкс уже не думал о Мэри, загнав мысли о ней в самые темные подвалы памяти. Осталось только одно — Бенсон. «С ним тоже придется, значит, покончить». «Возможно, — подумал Рейкс, — есть во всем этом некая ирония судьбы. Он собирается заполучить желаемое, а жизнь всячески препятствует. Возможно, они с Бернерсом, сами того не ведая, все эти годы пользовались своей счастливой звездой и стали слишком самоуверенны. Боже, точно так же думала его мать. Невезение для нее было таким же реальным, как дождь. Она искренне верила, что нельзя вносить в дом цветущий боярышник, нельзя ставить башмаки на стол, нельзя разговаривать, стоя на чердаке, а чтобы везло, нужно прикасаться к дереву, сыпать соль через левое плечо, оставлять в погребе блюдечко с молоком для гномов. Понятно, Рейксу и Бернесу не обойтись без малой толики удачи, такова их жизнь. Но это... «Не стоит расстраиваться», — сказал он, — «все объясняется просто». «О, Энди, я старалась ничего не выболтать, но знаешь, ничего такого». «Да-да, знаю. Послушай, дело в том, что он хотел связаться со мной, и все. Я разговаривал с ним насчет золота, узнавал время, место, куда его везти, цену и прочее. Мне нужно было позвонить ему через несколько недель. А я так и не позвонил, ведь я же не собираюсь красть золото. Вот он и хочет узнать, почему я замолчал. Почему я с ним не связался. Досадно, что не удастся сорвать солидный куш. Он просто бизнесмен и не желает лишаться выгодной сделки. Ты правда так думаешь? А как же иначе? Но они знают о Сарлинге. Сарлинг связал меня с ними». Но он не сделал больше, не выдал, откуда идет это золото. Черт возьми, он и мне-то сказал о нем в последнюю минуту. Заикнись, Сарлин, кому-нибудь о том, что толкает меня с Бернерсом на ограбление, он непременно сказал бы об этом в машине в ту ночь. Это спасло бы его. Я не тронул бы Сарлинга, если бы о золоте знал еще кто-то, кроме нас. Нет, скорее всего, Бенсон просто прочитал некролог в газете и, зная, что я связан со стариком, стал ждать моего появления. А не дождавшись, решил сам во всем разобраться. Я скажу ему, что дело начисто сорвалось, и концы в воду. О, Энди, я так на это надеюсь.